Эпизод 13. Мы побежали вдоль линии моря по камням и песку в сторону той самой тропы преград из загадки. За нами безотрывно летел один из судейских верхолетов и машина с журналистами. На бегу Саблин спросил у Исидоры: «Эй, погоди, с чего вы решили, что мертвое озеро в другой стране?» «Разве ты не понял?» – изумилась та. «А есть еще те, кто тоже не понял?» Остальные разом подняли руки. Исидора поморщила нос, но от едких замечаний воздержалась. «Доберемся до западного мыса и все поясню», — вместо нее ответил я. «Не тратьте силы на разговоры». Все смолкли и понеслись быстрее. Следом за нами бежали еще две команды, но порядком отставали. Через полчаса мы, наконец, добрались до мыса. Он острым углом врезался в море. Здесь нам предстояло подняться на скалистое плато, поэтому как только я приметил удобный подъем по склону, сразу остановил группу. «Проверьте рюкзаки». Все быстро скинули с себя рюкзаки и осмотрели. У каждого лежало одно и то же. Два мотка бинтов, веревка, бумажный пакет с едой и фляжка с водой. Больше ничего. Карта имелась только у командира. Я снова вытащил ее, раскрыл, показывая всем, и пальцем провел линию пути от мыса по краю плата. Это тропа преград. Затем мой палец переместился дальше по траектории окружности на спуск за рощей и указал на ложбину и узкую пойму ручья. Это путь заклятий. Не убирая пальца, я провел им дальше, следуя кругу, и обозначил большую лесную зону. Звериные угодья. Следом указал на долину. Здесь должны быть сети природы. Ну а дальше ткнул в последнюю точку на ущелье и висячий мост, который видел еще с воздуха. Это звенья ужаса. За ними в ущелье и находится мертвое озеро. Вот оно, совсем крошечное. Его на карте даже незаметно, если не искать. Все уставились на меня. «Я все равно не понял», — нахмурился Андрей Котов. «Почему именно такой маршрут? С чего ты вообще это взял?» Исидора закатила глаза. «Ну понятно же!» Я опять ее перебил, чтобы ни из кого не делать идиотов. Смотрите, мой палец снова вернулся к мысу, у которого мы стояли, а затем еще раз провел по маршруту до озера, описав полукруг. Видите, это часть круга. «И что?» — сощурилась Бородинская. «С чего нам делать этот полукруг?» «Да потому что это герб Академии, круг с разными линиями магии», — не выдержав, выпалила Исидора. «Но разве не ясно, что тропа преград — это линия стражей, а путь заклятия — это мастера материи, звериные угодья — линия охотников, сети природы — целители, звенья ужаса — жрецы? Здесь только витязей нет, потому что с витязями надо будет сражаться только в финале. Но почему вы такие глупые?» «Успокойся», — урезонил я ее. «Если не видеть карту, то не сразу можно понять». Похоже, не все командиры разгадали загадку, поэтому побежали к кипящему озеру, посчитав, что именно оно и есть мертвое. Сначала я тоже так подумал, пока карту не увидел и не провел параллель с гербом Академии и загадкой. Тогда получается, что на каждом отрезке пути нас будут атаковать маги указанных линий? Спросил Яков Югин с тревогой, глядя на склон. Скорее всего, да, кивнул я. Поэтому сначала приготовьтесь отражать атаку стражей. Услышав все это, Лева потер лоб. «Я бы никогда до такого не додумался». «Вот поэтому ты и не командир», — веско заметила Бородинская. «А с командиром нам повезло». Я окинул взглядом каменистый склон. «При подъеме перегруппируемся, как обычно. Платон, Тарас, идете первыми. Римма, Нора, следом». Отряд моментально перестроился. Братья Саблины начали восхождение первыми, за ними отправились сестры Аверьяновы, затем присоединились остальные. Левый фланг привычно прикрывали Исидора и Бородинская, правый — Егор Глыба и Андрей Котов, замыкали группу Лева с Каховским. Я же шел по центру и контролировал передвижение всей команды, рядом неотрывно следовал стратег Яков Югин. При восхождении мечи из ножен не вынимали, лишь нарастили частичную броню по всем правилам Исидоры, чтобы не тратить много сил, но иметь защиту. Отряд двигался бесшумно и слаженно, как единый организм. Казалось, все даже дышали одинаково. Минут через 40 мы были уже на краю плата, и оттуда я смог быстро определить, где находятся ближайшие конкуренты. Две команды тоже начали восхождение у мыса, карабкаясь аккурат по нашим следам. Еще три группы пока бежали по побережью, и у меня почему-то сложилось впечатление, что все пять групп идут точно за нами. Возможно, они даже не поняли, почему мы отправились именно этим путем, но им казалось, что мы что-то знаем, и тут они, конечно, ошибались. Мы лишь предполагали, что может быть. Команду Григорьева я нигде не заметил, но был уверен, что уж они-то сразу разгадали секрет насчет герба Академии и местонахождения Мертвого озера. «Вперед!» — скомандовал я, и отряд помчался по каменистому краю плата. Метров через 100 у небольшой рощицы Платон Саблин вдруг остановился, поднял руку и подал знак младшему брату, показывая, что дальше в кустах заметил движение. Отряд приготовился. Все как один вынули мечи и полностью покрылись броней, встав плотнее друг к другу. Так мы отражали нападение стражи на тренировках. Через секунду прямо из рощи на нас обрушилась первая таранная волна. Стена из раскаленного камня смяла кусты и понеслась вперед. Это были сферы тверди и огня. Атаку приняли на себя сестры Верьяновы. Обе имели каменную броню и могли почти без потерь противостоять огню. Римма и Нора молниеносно выскочили вперед и прикрыли братьев Саблиных. В два меча девушки лихо разрубили атакующую волну огня, а ее остатки разбились о броню. В тот же момент из рощи в нас отправилась уже другая волна, на этот раз сферы эфира и холода. Девушки отскочили назад, за спины братьев Саблиных. Оба парня были стальными витязями и лучше справлялись с холодом. Двойным синхронным ударом они разбили ледяную преграду. Раздался хруст, и осколки льда метнулись в небо, дробью ударили по камням. Не прошло и секунды, как снова ударила волна, теперь почти невидимая, чуть отливающая розовый, и все точно знали, что эту волну отбивать лучше мне одному. Это была сфера боли. И она могла выбить весь отряд из турнира. Я рванул навстречу стене из розового марева, на бегу поймал брошенный мне Платоном Саблиным меч, а затем рубанул сразу двумя клинками по преграде. Сверху вниз и в бока. Этот виртуозный удар я отрабатывал до 7-го пота, но он того стоил. Волну разрубило почти полностью, но часть марева на меня все же попала. По костям тут же пронеслось нытье, кожу будто кипятком обдало. Никакая броня от сферы боли почти не помогала. Я надеялся только на регенерацию тела, даже если меня сильно ранит. Это было мое преимущество, которое никто не мог отнять. От боли тело повело в сторону, но я быстро пришел в себя и перекинул меч обратно Платону. Все снова приготовились к обороне. Атаки стража, скрывающегося в роще, были сильными, но команда реагировала спокойно, никто не паниковал. Я подал знак двигаться вперед, надо было срочно уходить с открытого места. Отряд быстро двинулся дальше, но нам не дали сделать и нескольких шагов. На этот раз на нас напали сразу со всех сторон. 10 стражей выскочили из засады, возникнув будто из ниоткуда. Похоже, в скалистом плато имелись блиндажи со скрытой системой туннелей, а это значило, что нападение можно было ждать с любой стороны. Нас взяли в кольцо, а потом каждый страж обрушил свою волну. Воздух полыхнул огнем, загудел эфиром, затрещали ледяные стены и раскаленные камни, но даже сейчас команда не растерялась, потому что такое мы тоже отрабатывали. В два счета все перераспределились и встали так, чтобы отразить волны с наименьшими потерями. Каменные витязи встретили огонь и твердь, стальные — холод и эфир. Когда первые потоки были отбиты, в нас отправились вторые, третьи, четвертые. Отряд стоял насмерть, постоянно перераспределяясь, и даже если кто-то мешкал, то я быстро помогал сориентироваться. «Рима направо на 11! Кот, назад, прикрой Сидору! Глыба, смени Леву, он слева! Слева, быстрей!» При этом Яков Югин контролировал виды атак и, когда видел по-настоящему серьезную волну, сразу орал: «Волк, твой выход!» И снова я рубил марево боли, не позволяя ей задеть остальных. Отбиваясь, мы медленно, но верно продвигались в сторону рощи под прикрытие деревьев. Правда, оттуда тоже прилетали короткие атаки. Там засел кто-то один и постоянно мешал продвижению. Его атаки были меткими, как у снайпера. Он использовал сферу точности к сёде и мастерски сбивал с ног моих бойцов одного за другим. «Глыба, со мной!» — крикнул я Егору Горцеву. Его каменная защита и крупные габариты были как раз кстати. Но кроме этого, он натренировал свою броню так, что та могла подстраиваться под внешнее окружение, скрывая своего хозяина как хамелеон. «Эт, Лёва, прикройте!» — велел я, и как только парни отбили очередную волну, мы с Глыбой рванули к роще. Между деревьев нас сложнее было достать волнами стража, но тот продолжал атаковать из укрытия и долбить по кустам. Я подал глыбе знак «Обходи слева». Сам быстро двинулся в правую сторону. Меня захлестнул звериный азарт следопыта. На ходу я принюхался и сразу определил, где именно засел страж. Он притаился на дереве, спрятавшись за густой листвой, и сейчас вряд ли хоть один судья мог бы уличить меня в том, что я использую не только линию Витязя, ведь внешне я никак не менялся. Бесшумно обойдя дерево и кусты, я увидел мелькнувшую в зарослях голову глыбы и еле заметным жестом показал, где прячется противник. Глыба кивнул и взял на себя роль отвлекающего, ломанувшись через кусты с мечом наперевес. «Парни, за мной!» – заорал он, будто обращаясь к тем, кто бежит за ним. «Он тут!» В глыбу тут же отправилась ледяная волна, а точнее сказать, ледяной кулак. Страж использовал кседе и был настолько точен, что не задел почти ни одной ветки. Глыба отбил первую атаку, вторую, потом третью, но четвертую не успел. Его хлестануло точно в грудь и отшвырнуло обратно в кусты, и пока длился этот короткий и шумный бой, я наметил цель на дереве, затем покрыл сталью ладонь и взялся за клинок меча. Мне предстояло метнуть его так, чтобы не убить человека, но дать ему понять, что он условно убит. От азарта нутро следопыта рвалось наружу. Риск горячил кровь. Я перевел дыхание, успокаивая зверя внутри, прицелился и с коротким размахом метнул меч в стража. На клинке имелись три соляных знака. Ган – огонь, Цуо – холод, Тасуна – легкость. Чтобы точно попасть в цель, я, наоборот, утяжелил оружие, использовав только Цуо и убрав легкость. Клинок покрылся ледяной коркой прямо в полете, пронесся по воздуху, как копье, пробил толщу листвы и воткнулся в ствол дерева у бедра противника, пригвоздив его штанину. От неожиданности страж замер, сразу перестав атаковать Егора глыбу, а затем медленно посмотрел на меч у своей ноги. Кажется, он не мог поверить в то, что такое возможно. Видел бы он, как часто я отрабатывал этот прием на полигоне, то не удивлялся бы, конечно. Обернувшись и увидев меня в кустах, страж поднял руку, давая понять, что сдается, и проход через рощу открыт. Я кивнул и снова подал знак глыбе, еле пришедшему в себя после удара ледяным кулаком в грудь. «Веди остальных», — молча велел я ему. Он тут же скрылся в зарослях, а я полез на дерево, чтобы забрать меч. Страж не шевелился, ничего не говорил, но внимательно наблюдал за мной. Добравшись до него, я выдернул оружие из ствола и сунул в ножны. В этот момент с высоты заметил, что дальше по кустам пробирается еще один отряд. Это была команда Германа Григорьева. Они отбились от атаки стражей раньше нас, и пока я возился с засадой противника, Герман успел проскочить по роще незамеченным. Неплохо. Под пристальным взглядом стража я спустился с дерева. В это время глыба привел остальных, они еле дышали, но почти все были в порядке. Только Котов поранил плечо, когда отбивал волну льда. Его форма на левой руке пропиталась кровью, и Бородинская принялась перевязывать ему плечо, отыскав бинты в рюкзаке. «Потерпи, котик, все будет хорошо», — прошептала девушка, сама изнемогая от усталости. «Да не причитай ты, я же не умираю», — поморщился тот. Пока они возились, я еще раз убедился, что остальные в порядке. Оборона далась им нелегко, это было видно, но никто не ныл и не просил целителя. «Молодцы», — начал я. «Сейчас мы...» И тут в зарослях сразу с четырех сторон рощи вспыхнули лучи, а следом затрещали кусты. Я обернулся и сразу понял, в чем дело. Эта атака была даже серьезнее, чем волна сферы боли. Вот черт! Так сиять могла только сфера света, божество рай. А так ломать кусты — сфера тверди. Это значило, что весь отряд мог не только легко угробиться под лавиной камней, но и получить ожоги глаз, после чего сразу выбыть из турнира. Я развернулся и быстро скомандовал. «Круговая защита! В стойку! Закрыть глаза рукой!» Бородинская бросила перевязку, но осталась рядом с Котовым. Отряд перегруппировался, молниеносно встав в круг и приняв защитную стойку. Да, это был прием стражи, ему меня научила стерва Улья Паули. Только наша команда вместо щитов приготовила мечи и броню. Четыре волны света надвигались стремительно, но мы успели перестроиться. Я встал рядом с Исидорой, зажмурился и прикрыл глаза левой ладонью. Правая рука крепче обхватила меч. Сердечные удары отсчитывали секунды до столкновения с лавинами сфер света и тверди. Теперь главное не торопиться, почувствовать приближение и вовремя разрубить волну. И снова мне помог мой внутренний следопыт. Даже без зрения я кожей ощущал дрожь воздуха все сильнее и сильнее. Шум кустов мешал определить точно, где находится волна, но нюх работал на всю катушку. Я чувствовал запах горячего камня. Вокруг хрустели ветки, все ближе. Еще ближе, еще. «Внимание! Ждем!» — крикнул я. «Еще ждем!» Ударить мечами должны были все и сразу, чтобы нас не смяло лавиной и не переломало прямо тут. «Ждем! Еще ждем! Приготовиться!» И вот мой клинок дрогнул от надвигающейся волны воздуха и энергии. «Бой!» — рявкнул я. Вокруг затрещали камни под ударами мечей. Команда начала кромсать волны тверди изо всех сил. Каменные осколки ударялись о броню, забарабанили по земле, колотясь обо все вокруг. Исидора пошатнулась и чуть не завалилась на меня, но я успел ухватить ее левой рукой. Из-за этого пришлось убрать ладони от лица и даже сквозь прикрытые веки ощутить силу слепящего света. Боль резанула по глазам. Я зажмурился сильнее, одновременно рубя волну за волной. Они все не заканчивались. Нас заваливали камнями, будто собирались похоронить заживо. И было ясно, что если хоть одна сторона защиты дрогнет, то всех размажет по земле. «Стоять! Держать строй!» — крикнул я. И все стояли. Даже хрупкая Исидора приноровилась держаться, уперев ногу в камень. Минут через пять все закончилось. Атака прекратилась. Но мы еще пару минут простояли с закрытыми глазами, ожидая подвоха. Поняв, что его не будет, я первым приоткрыл глаза и огляделся. Переломанные кусты еще кое-где шумели, изрезанные листва и щепки летали по воздуху, осколки тверди постепенно исчезали вокруг. Я перевел дыхание и посмотрел на Исидору в исцарапанной броне. «Отбились, но надо уходить. 2 минуты на отдых и отходим в сторону склона, кручу за рощей». Команда не сразу пришла в себя. Трясущимися руками Бородинская закончила перевязывать плечо Андрею Котову, заодно забинтовала ногу Ириме Верьяновой, ей досталось каменным осколком по колену. Меня и самого порядком исцарапало, особенно лицо. Даже броня не спасла от такого напора. А ведь это было только начало. И все на собственной шкуре ощутили, что не зря турнир считается таким зрелищным и сложным. Тут было на что посмотреть. Этим, кстати, как раз сейчас и занимались судьи и журналисты. За нами по-прежнему следовали верхолеты. Я глянул наверх, на машину с работниками вещания, и тут же услышал далекое «Вот это взгляд, господа! Ух! Он будто стреляет мне в голову! Поглядим, что будет дальше! Но скажу сразу, что такой тактики защиты от светового слома мы еще не видели!» «Слабый резерв почти не дает защиты от света и боли, но наши ребята совсем не простые, как я и говорил!» Что он еще там говорил, я уже не услышал. В небе оглушающе прогудела сирена, а затем на весь остров объявили милым женским голосом. «Команда Юрия Лисина выбывает из турнира. Первый курс, среднесильная группа. Причина – срочный вызов целителя. Ожоги глаз». Следом снова проорала сирена и прозвучало следующее объявление. «Команда Ольги Шиловой выбывает из турнира. Первый курс, среднеслабая группа. Причина – срочный вызов целителя. Ожоги глаз». Я переглянулся с остальными. Значит, не только мы отхватили атаку светового слома, но и другие. И, похоже, вы были как раз те самые команды первокурсников, что шли сразу за нами. «Все, надо идти», – сказал я, оглядев уставшие лица. «У нас не так много времени. По дороге в себя придете». Отряд без возражений двинулся дальше, к следующему отрезку маршрута. Покинув, наконец, злосчастную рощу, мы вышли к пологому склону. Внизу, в небольшой ложбине, блестела пойма ручья, и чтобы продолжить маршрут, надо было просто перейти на другую сторону, подняться на пригорок и следовать вдоль русла. Казалось бы, что может быть проще? Можно было даже не останавливаться и идти по прежней схеме, но у самого склона я остановил команду. «Перегруппируемся и рассредоточимся подвое. Лёва и Сидора, идите первыми. Эд и Тарас страхуете, но на расстоянии». Для разведки территории я выбрал из группы самых низкорослых, вертких и малогабаритных ребят. Если иметь дело с заклинаниями, то лучше, чтобы в цель было сложнее попасть издалека. С заклинаниями я имел не слишком долгие отношения, но успел повидать немало коварных атак, от паралича до сплошного града и смертельной ловушки. Любое из них ничем хорошим для нас не закончится. При этом я отлично понимал, что избежать их тоже не получится, поэтому стояла задача минимизировать потери и пройти отрезок хотя бы в разнобой. Тут все будет зависеть не от слаженности команды, а от навыков каждого в отдельности. Что Лева, что Исидора не раз такое репетировали, как и вся группа. На тренировках нас так лихо забрасывали атаками, что порой казалось, нам вообще не выйти с полигона живыми. Акулина не скупилась на самые дорогие и жесткие заклинания, вплоть до высокоранговых, поэтому сейчас группа знала, как действовать. Все следили за тем, как пройдут первые, и ждали наготове. Я тоже наблюдал и сразу же заметил разницу в том, что было на тренировках и что происходило сейчас. Лёва постоянно косился на Исидору и будто старался прикрыть ее собой, а ведь они должны были идти на небольшом расстоянии друг от друга, но Лёва, наоборот, все теснее сжался к девушке. Она рукой чуть отталкивала его в сторону и что-то шептала. «Какого черта ты творишь?» – процедил я. «Отойди от нее, придурок!» Лёва, естественно, меня не слышал и продолжал изображать рыцаря-защитника, голову бы ему оторвать. Только я об этом подумал, как вдруг Исидора вместе с Левой исчезли. Исчезли, будто их не было никогда. «Не понял, что за хрень?» – прошептал рядом Андрей Котов. Следом запаниковали остальные, а Платон Саблин вообще дернулся вниз со склона, но я ухватил его за плечо. «Стойте на месте! Не двигайтесь, мать вашу!» Затем крикнул уже тем, кто пошел следом за Исидорой и Левой. «Тарас, замрите, ни шагу больше!» Команда застыла на месте, кто где стоял. «Что это вообще? Куда они исчезли?» С тревогой спросил Егор Глыба. «Это какое-то мощное заклинание, и теперь...» Начала Бородинская, но я перебил ее, пока не началась паника. «Это не заклинание. Но вы с этим сталкиваетесь каждый день в Академии. Это соляной знак небытия. Его архитекторы ставят на ступенях лестницы. А здесь этих знаков много. Все вокруг ручьями ими изрисовано, по всему склону, по обеим берегам, скорее всего. Знаки как-то вложили в землю, и когда на них наступаешь, срабатывает небытие». Яков Югин с ужасом посмотрел на склон, плотно покрытый травой. «И как их разглядеть, чтобы случайно не наступить?» Я помрачнел. «Разглядеть можно. Но мы убьем на это кучу времени, раздвигая траву. Предлагаю сделать иначе. Я пойду первым и буду мечом резать землю, чтобы нарушить рисунок знака. Вы идете за мной шаг в шаг. А дальше что? Тут же все в этих знаках. Пойдем по ручью, прямо по его руслу. В воде знаки небытия не действуют». «Откуда ты знаешь?» Котов нахмурился. «Он вообще-то мастер материй», напомнила Нора Аверьянова. «Но тут влез Платон Саблин». «А как же Исидора? Мы же ее тут не бросим?» Судьба Левы его, конечно, не интересовала. «Никто бросать ее не собирается», — ответил я, давя панику на корню. «Надо сначала понять, куда их перенесло. Обычно мастера материи используют знаки небытия и бытия на короткие расстояния, поэтому смотрите внимательно. Они должны быть где-то рядом». Не сходя с места, все принялись оглядывать округу с холма. Я понимал, что вряд ли с пропавшими случилось что-то серьезное, но предчувствие беды все же появилось. Через несколько секунд Рима Аверьянова, что стояла ближе к краю плата, с которого открывался вид на море, вдруг закричала: «Они там, смотрите, они внизу!» Девушка показывала с высоты плата на воду. «Стойте на месте», — сказал я всем, а сам отправился к Риме, стараясь наступать на камни, а не на траву. Пропавших я увидел там, где совсем не ожидал. На торчащем из моря скалистом рифе, метров за 200 от берега. «Вот дерьмо!» «Их перенесло за лагуну прямо на риф!» «Так пусть плывут обратно!» — бросила Бородинская. Исидора так и не научилась сносно плавать, даже в бассейне. «Зато я хорошо плаваю и помогу ей!» — тут же предложил Платон Саблин. «Зверев же тоже хреново плавает, он ее утопит, если сам сначала не утонет!» Я глянул на него и нахмурился. «Уверен, что справишься?» — тот кивнул. «Брат не даст соврать, я отлично плаваю! Крошка Исидора даже моргнуть не успеет, как будет на берегу». «Ладно, С плата спустим тебя на веревке, тут крутой склон. Остальные пока доберутся до ручья. И не геройствуй без надобности. Пока Платон готовил веревки для спуска, я быстро проинструктировал остальных, как быстрее и безопаснее добраться до ручья. Вместо меня первым вызвался идти осторожный и аккуратный Яков Вьюгин. Я же оставил за собой ребят покрепче, Егора Глыбу, Андрея Котова и Раду Бородинскую. Остальные начали медленное продвижение по склону к ручью. Яков мечом резал землю перед собой, тщательно проверяя, не оставил ли хоть один сантиметр нетронутым. Отряд шел за ним след в след. Тем временем Саблин начал спускаться к морю по практически отвесной скале. Мы держали основную веревку и две страховочных. Он спускался быстро и профессионально, будто только этим и занимался. «Какой красавчик!» — оценила Бородинская, глядя на него сверху. «У тебя все красавчики, Радочка», — усмехнулся Егор Глыба. Та поморщила нос. «Мальчики, никто из вас, олухов, меня не достоин. Я ищу птицу высокого полета, и это точно не вы». «Ну-ну», — многозначительно и мрачно бросил Котов. «Обратила бы лучше внимание на Эда». «Он все время молчит и скучный», — рассмеялась девушка. «Да нормальный он». «Эй, может, потом все обсудите», — нахмурился я, не сводя глаз Саблина. Тот был уже на середине склона. Все смолкли, сосредоточившись только на спуске, рифе и лагуне. «Смотрите, сейчас что-то будет!» — вдруг крикнул Яков, останавливая продвижение к ручью и показывая дальше. Метрах в 300 от нас появилась еще одна группа. Кажется, это были второкурсники. Измученные сражением против стражи, они без промедления понеслись вниз по склону, к ручью, но не успев сделать и нескольких шагов, исчезли все. Вообще все, сразу. «Мать вашу! Вот это им не повезло», — схватился за лоб Яков. «И о чем думал их командир?» «О том, что надо бы поторопиться», — покачал головой Тарас. «Он же не знал, что тут весь склон в соляных знаках». Я с тревогой вгляделся в море, выискивая глазами, не перенесло ли всю команду конкурентов на тот же риф, где находились Исидора и Лёва, но ничего подозрительного не увидел. Зато через несколько секунд трое человек появились уже на другом рифе, еще дальше, а вот остальные, похоже, попали куда-то в другое место. Буквально через полминуты с неба прогудела сирена. От этого мерзкого звука холодок пронесся по спине. «Команда Юмана Кэтсу выбывает из турнира», — оповестил на весь остров милый женский голосок. «Второй курс, среднеслабая группа. Причина — потеря командира в небытие. Возврат возможен только при внешней помощи». «Да уж, точно не повезло», — пробормотал я. Саблин тем временем уже спустился вниз и побежал по берегу, на ходу стаскивая с себя форму. «Нет, он все же красавчик, хоть и придурок», — вздохнула Бородинская, глядя, как тот, раздевшись до трусов, кидается в воду. «Плавал он и правда отлично, намного лучше меня». Стоя на рифе, Исидора махала руками, а Лёва все норовил нырнуть, но она его останавливала. Саблин плыл до них около 15 минут, без остановки и отдыха. Добравшись до рифа, он вылез, немного отдохнул и потащил Исидору за собой в воду, но на пути у него встал Лёва. Начался спор. «Чего они застряли?» — нахмурился Егор Глыба. «А ты еще не понял?» — усмехнулась Бородинская. «У них же там любовный треугольник. Я давно заметила, что Платонка нашей зубрили неровно дышит, а тут еще Зверев лезет. Исидора у нас на расхват». Тем временем спор на рифе явно нарастал. Лёва размахивал руками и толкал Саблина в плечи. В итоге тот не выдержал и ударил оппонента в челюсть. «Два дебила!» — потер лоб Котов. «А как все хорошо начиналось!» «Исидора разберется», — ответил я спокойно. «Она прекрасно понимает, с чем имеет дело». Будто подтверждая мои слова, Исидора внезапно прыгнула в воду одна. Конфликт между Саблиным и Зверевым моментально прекратился, и оба парня кинулись за ней. В это время со стороны ручья послышались выкрики. «Кирилл, мы дошли! Дело сделано, мы на месте!» Я отвлекся от Саблина и кивнул тем, кто добрался до ручья. Как бы мне сейчас не было тревожно, никто из команды не должен был даже догадаться, что их командир хоть немного сомневается в исходе дела. А я смотрел на то, как по голубой воде лагуны гребут трое, и мысленно молился, чтобы никто не утонул, и Саблин выполнил задачу. Над берегом завис верхолет с журналистами. Те беспрестанно вели репортаж, чем уже изрядно раздражали. Особенно сейчас, когда все висело на волоске. Напряжение достигло пика, когда примерно на середине пути Исидора вдруг ушла под воду. Я уже схватился за веревку, чтобы спуститься, но девушка снова показалась. Ее вытащил Саблин. Кто бы знал, чего мне стоило не выказывать эмоции. В итоге все трое добрались до берега и завалились на песок. Глядя на них с высоты плата, я с облегчением выдохнул и уселся на камень, вытерев пальцами вспотевший лоб. Глыба хлопнул меня по плечу. «Если бы не твои мозги и выдержка, нас бы еще в первую минуту отсюда поперли, так что все в порядке, мы держим планку». Наконец Саблин, Лева и Сидора друг за другом вскарабкались на плато, мокрые и усталые. «Прости», — выдохнула Исидора и крепко меня обняла. «Мы такие глупые, даже знаков под ногами не заметили. Нам пришлось оставить рюкзаки на рифе, иначе бы не доплыли, взяли только оружие». Лёва и Саблин молчали, но между ними снова ощущалась сильная неприязнь. Я помрачнел. Вот сейчас мне любовного треугольника только не хватало. «Идём к ручью». Я не стал больше задерживаться и осторожно пошёл по изрытой тропе, которую оставил Яков. Добравшись до воды, теперь уже в полном составе, мы быстро двинулись по руслу, заодно пополняя фляжки. Поначалу всё было тихо. Но примерно через час, на подходе к крупной лесной зоне, к нам подлетел верхолет, из окон высунулись трубки для метания заклинаний, ну а потом начался обстрел. Нам устроили настоящий заклинательный ад. От ударов звездного града по броне шипели красные искры, с ног сбивали снаряды из сгустков эфира, грохотали ядра мини-пушек и взрывали воду мириадами брызг, с берегов летели комья земли. Здесь могли помочь только скорость, укрытие и броня. «Не останавливаемся! Вперед, в лес!» — кричал я на бегу, сам еле уворачиваясь от снарядов. Внезапно Платон Саблин, бежавший рядом, рухнул в воду, как подкошенный. Его тело выгнулось от паралича. Через пару секунд то же самое случилось с Яковом. Он бежал в хвосте отряда. Егор Глыба тут же взял его на руки и, ускорив шаг, понесся вперед. Я схватил Саблина на подмышки и потащил к укрытию. До него оставалось буквально 20 метров. Ко мне подбежал Лева и принялся помогать. Вместе мы дотащили парализованного парня до первых деревьев. «Останься с ним», — велел я и кинулся обратно к ручью. Там сплошным градом обстреливали Раду Бородинскую. Подскочив к ней, я отшиб мечом заклинание паралича и прикрыл девушку телом. Это дало ей возможность проскочить по ручью дальше и добраться до укрытия. Когда вся команда оказалась в темени леса, верхолет внезапно поднялся выше, и стрелять в нас перестали. Правда, уже через несколько секунд начался новый обстрел где-то неподалеку. Мастера материи атаковали уже другую группу. Хорошо, хоть от нас отстали. Мокрые, обессиленные и побитые заклинаниями, все опустились на землю и привалились к деревьям. Я перевел дыхание, оценивая потери. Двое были в отключке, Платон Саблин и Яков Вьюгин. «Они очнутся примерно через полчаса», — тихо сказала Исидора. Девушка подвинулась ближе к Саблину, оттянула ему веко и кивнула. «Платон, может, и раньше в себя придет, а вот Якова сильно пришибло. Кажется, в него угодили сразу два заклинания паралича». «Могу понести Вьюгина. Он не слишком тяжелый», — предложил Егор Глыба. «Нам только через лес пройти». Я с тревогой всмотрелся в темноту чащобы. Следопыт во мне чуял серьезную опасность. «Это не просто лес, Глыба. Это охотничьи угодья».